Глава 36. Господа, мой выбор сегодняшней кампании был обусловлен следующими критериями. Вы все — маги выше среднего уровня. Вы все — вторые и третьи дети небогатых родов. Вам всем неоткуда ждать наследства или помощи родных. У вас не сложилась карьера, но не в силу вашей непригодности, а в силу обстоятельств. Такое иногда бывает. У вас не слишком радужное будущее, и вы все не женаты. А вот это, сейчас, по крайней мере, для вас, скорее плюс. Те, кто захотят участвовать в походе и получить свой шанс на собственные земли с приличным доходом, должны будут жениться. Но, и это крайне важно, не абы на ком, а обязательно на девушке-маге. Список потенциальных невест составлен индивидуально для каждого, и вы получите его в случае согласия участвовать. Торопиться с выбором не стоит, время еще есть. Все девушки в списке — маги выше среднего уровня, с очень скромным приданным или вообще без него, и не имеющие на примете жениха. У вас будет время познакомиться и выбрать, и даже присмотреться и пообщаться. Самое важное в этих девушках — их магия. Свадьба и небольшое приданное за счет короны. А сейчас я попрошу профессора Зерба рассказать вам некую историю. Старика, сидящего в кресле в углу комнаты, я заметила только сейчас. Он был уже не стар, а почти дряхл, неряшливо одет и абсолютно лыс. Но глаза смотрели зорко и внимательно. Профессор, кряхтя, поднялся из кресла, подошел к столу и заговорил. «Много тысяч лет назад наш мир посетили великие. Легенды вы все слышали в детстве, пересказывать я не буду. На память о себе они оставили источники магии. 5 источников». За столом зашумели и начали переглядываться. «Тихо! Я слишком стар и не перекричу вас, балбесов. Так вот, источников было 5. Но человечество, получив магию, выбрало войну. Сказания о темных веках сглаживают реалии того, что тогда происходило. До каких глубин низости и зверства опускались маги и люди во времена диких войн. Целые селения и города людей, превращенные магом в рабов, шайки мародеров, которым было мало денег. Они резали и калечили просто ради удовольствия и власти, чтобы внушать страх. Выжженные земли, мертвые дети, насланные на соперников магические болезни, от которых вымирали сотнями и тысячами. Тогда магистр Шайт закрыл проход между странами барьером. Барьер рос и вытеснял людей из территории. Пройти его не удавалось, и войны стихли. Установилось некое равновесие. Появились сильные государства, способные защитить своих жителей. Со временем частично он растаял, но остался кусок земли, где барьер до сих пор надежен. Да, господа, я говорю про проклятые земли. Более 2000 лет эти земли не посещали люди. Барьер я сниму, частично, для прохода небольшого отряда. Главное правило при формировании — симметрия. На каждого мужчину должна быть женщина, его жена, на каждого коня — кобыла. На каждого огненного мага водяной. Это понятно? Вам предстоит пройти по тем землям примерно 200 лиг, 100 километров. Там вы найдете точку бифуркации. Вы ее просто почувствуете. Вас притянет туда. Вы остановитесь и будете там жить. Возможно, год, возможно, больше, возможно, 5 лет. Никто не скажет точно. Ваша задача — почувствовать равновесие мира, равновесие магии, и тогда источник позовет вас. У старейшего вашей группе будет ключ активации источника. Тот из вас, кто пойдет к источнику, активирует этот ключ. Там несложное заклинание сможет любой, но идти нужно вместе с женщиной, иначе ключ не сработает. Когда 5-й источник начнет работать, поток магии в мире урегулируется. Но у вас в такой близости от разблокированного источника будет возможность зачать детей мага высокой силы и мощности, породить на пустых землях новые династии. Этот поход выровняет магические потоки во всем мире. Возможно, вы не замечали этого, но магия в мире умирает. Посмотрите хотя бы на старые школы. Большая часть из них строилась 1500 лет назад, и места не хватало. Сейчас они стоят полупустые. Возможно, вас и ваших детей это вымирание не коснется, процесс медленный, что и говорить, но он идет непрерывно уже многие сотни лет. Это все, что я могу вам сказать. Не все документы уцелели. Что именно магистр Шайт имел в виду, говоря про равновесие, должен понять для себя каждый сам. Я закончил, господа. Ваше высочество, у меня еще дела в лаборатории. Да-да, профессор, спасибо вам за рассказ, вы можете идти. Принц прошелся по кабинету, жестом запретив людям вставать. Вернулся к столу и, выпив глоток из бокала, задумчиво сказал: «Если бы вы знали, как я завидую вам, господа, и дама, конечно. Кстати, господа, это дама леди Грейс Сильвер, жена графа Сильвера, который после удачного похода станет герцогом новых земель, герцогом Ларинским, и наградит всех своих сподвижников по заслугам. На тех землях когда-то располагался самый известный университет магии в мире — Ларинский университет. В королевской библиотеке сохранились сведения. Да, господа, вы не сразу сможете почивать на перинах, но это ваш шанс. Вы сможете увидеть новые земли и построить свои баронства и графства. Так что думайте, господа, думайте и решайте. Те из вас, кто присоединятся к походу, получат лучшее обмундирование, коней, оружие и артефакты. В случае неудачи вернувшимся обеспечат приличное денежное вознаграждение. Скажем, 150 тысяч солей на себя и жену. И, безусловно, это будет отличный рывок для будущей карьеры. Обещаю, я позабочусь об этом. Хотя вы все понимаете, что шанс не вернуться у вас достаточно высок. Но если вы активируете источник... О, господа, это совсем другой расклад. Вы все принесете присягу короне, как новые владельцы земей. Присягу на крови. Нам не нужны войны в будущем. Ваши наследники будут делать то же самое. Далее государство позволит вам набирать людей для своих земель в 6 самых бедных областях. За доставку к месту порталами с них не будут брать деньги. Более того, будут выделены суммы на обустройство мастеров и их семей. Вы получите лучших магов, строителей и бытовиков. Вы получите любые консультации и помощь. Маги Земли пройдут по вашим новым вотчинам и составят подробные карты, что именно и сколько есть в вашей земле. И, в отличие от остальных приисков, ваши будут не 45% от добычи, а 90% на ближайшие 100 лет. Потом, конечно, процент будет как и везде, но за это время вы успеете поднять и промыслы, и сельское хозяйство. Думайте, господа. Леди Грейс Сильвер. Когда я говорила о желании посмотреть новые земли, я имела в виду нечто другое — обжитые земли, различные государства, народности и племена. То, что предлагал принц, было опасно. Не просто опасно. Был шанс застрять там навсегда, среди старинных руин и дикой природы. Нужно очень хорошо подумать, стоит ли в это ввязываться. Лорд Грей Сильвер. Я дурак. Признаю. Когда я радовался возможности похода, мне все казалось просто. Дойти до места, активировать источник и начать строить свой мир. Но ведь если мы не сможем активировать, то останемся там навсегда? К нам просто не смогут пробиться. Следующую попытку произведут не ранее, чем через 10-15 лет. Меня это не пугало, но... Грейс, не слишком ли велик риск для женщины? И что это еще за вновь вылезшие данные о равновесии? Возможно, стоит отказаться от этого крампового похода. Рисковать Грейс я не могу.